мания светской жизни, которой мистер Дорит был одержим наравне со своей старшей дочерью, широко открыла двери дома для самой разношерстной публики. Жажда новых знакомств, чтоб было кого поражать своей важностью и богатством, обуяла семейство Дорит с неукротимой силой. Что же до самой крошки Дорит? То пресловутое общество, в гуще которого они жили, казалось ей очень похожим на тюрьму Маршалси, только рангом повыше. Многих, видимо, привело за границу почти то же, что других приводило в тюрьму. Долги, праздность, любопытство, семейные дела или же полная неприспособленность к жизни у себя дома. Они бродили по церквам и картинным галереям с унылым видом арестантов, слоняющихся по тюремному двору. Они сами не знали толком, чего им надо, редко делали то, что собирались делать, и редко шли туда, куда собирались идти. Они дорого платили за скверное жилье и якобы восхищались какой-нибудь местностью. Они изъяснялись при помощи набора фраз и выражений, обязательных для светского общества, как тюремный жаргон для арестантов. Они точно так же не умели ничем заняться всерьез, точно так же портили и развращали друг друга. Сегодня у нас столько гостей, что я просто теряюсь. Ты ничего не понимаешь в роскошной жизни, сестрица. Обрати лучше внимание на миссис Дженерал. Зачем? Я и так вижу ее каждый день. Чопорная пожилая особа. К тому же все устали от ее нравоучений. Крошка Дорит, ну до чего ты слепа? Эта женщина будет нашей мачехой. Леди и джентльмены, прошу внимания. Я безмерно рад видеть вас в своем доме. И, пользуясь удобным случаем, хочу сообщить очень важное известие. Я хочу представить вам очаровательную женщину, достойную всяческих похвал, несравненную леди Дженерал. Главным поводом к тому послужило важное событие моей жизни. Я имел счастье сделать предложение руки и сердца миссис Дженерал и получил согласие. Примите поздравления, мистер Дорит. Поздравляем вас, мистер Дорит. Поздравляем. Вскоре семья Дорит приобрела еще более прочное положение в обществе и расширила круг знакомств благодаря объединению двух влиятельных фамилий. Отец женился на представительной, хотя и скверной по характеру, миссис Дженерал. Фанни вышла замуж за ее сына и стала главой семьи.